ответ, сердцу запрет. Я скажу всем, что нас больше нет. Стынет в кафе, брошенный чай. Я не знаю зачем, но ты не скучай. Жжет на губах слово прости, только никак не отпустить. Если смогу выбрать, то я выбираю опять тебя. Анатолич.